Глава 4. 24 октября 2016 год. Первый мир, княжество Цирит. Точное время неизвестно. Понедельник. 46 лет после революции. Деймос. Деймос вздрогнул и очнулся. Что происходит? Почему он стоит в коридоре напротив двери господина Рикмора? И давно он тут? И как сюда дошел? Какой сейчас день? Да что вообще творится? Он глубоко вздохнул. Нужно собраться. Конечно, соберись, Деймос. Это точно второй этаж. Коридор возле кабинета директора. А который час? Час самый подходящий. Окно в дальнем конце коридора. За ним сплошная чернота, значит, уже ночь. Или вечер. Сейчас поздняя осень, темнеет рано. Деймос потянулся к очкам, чтобы снять их. На носу пусто. Забыл, наверное, надеть? Нет. У нас ведь глаза уже привыкли. Итак, вспомнить сегодняшний день. Завтрак. Что-то очень веселое произошло. Точно. Люци уронил кусок мяса на тетрадь с лекциями Горгашмыги. Хе, это было смешно. Хорошо, что он сам справился, а то бы пришлось бы силу применять. Что же потом? Обед, самостоятельная подготовка, а потом... А потом? Что же было потом? Верещала Кассандра. Впервые она начинала выводить Деймоса из себя. Не путала, не мешала, а именно бесила. Она почувствовала его раздражение и завизжала еще громче. Деймос не без усилий остановил кулак, проделавший уже полпути к собственной макушке. Кулак решил, что сможет выбить мерзавку из дурной башки. Он сделал несколько вдохов и выдохов. «Помни, даже собственным мыслям веры нет. Они могут быть навеяны ею». «Даже это?» «Да, даже это!» Устало согласился Деймос и постучал в дверь кабинета. Он определенно шел сюда, чтобы поделиться с господином Рикмором успехом. В отношениях с Кассандрой наступил важный прорыв. Раз уж нельзя полагаться на собственную голову, придется довериться чужой. «О, отлично! Видишь, у тебя все под контролем». Разрешения войти за стуком не последовало, но и детей поблизости не было, так что Деймос потянул ручку на себя. Дверь оказалась не заперта. «Господин Рикмор, простите за поздний визит, но я...» Деймос замер на полуслове. Он точно пришел в себя? Не обман ли это больного сознания? За столом, как обычно, сидел директор, а напротив стоял князь Эмбера. Их с Люцием отец. Как всегда, слишком худой, слишком подтянутый, слишком затянут в черные одежды, которые он носил в память о погибших соратниках. Кассандра радостно воскликнула и закружилась по кабинету от директора к отцу. «Малыш Альтаир! О, малыш Альтаир! Чудесно!» «Какая неожиданность!» — холодно сквозь зубы заметил Деймос. «Присутствие отца все меняло. Неважно, что он здесь забыл и зачем пришел, с этим человеком Деймос не сможет вести конструктивный диалог. Однако приветствовать его полагалось по правилам. Отец, я безумно рад вашему визиту». Улыбка получилась слегка презрительной, но какой уж сумел нацепить, учитывая обстоятельства. Князь смерил сына взглядом в равной степени безразличным и строгим. Деймос усмехнулся еще раз, но уже про себя. Единственной слабостью этого человека была предсказуемость. Вот если бы отец улыбнулся или протянул для приветствия руку, он бы удивился. Кассандра почуяла, откуда ветер дует, и решила отступить в тень, понаблюдать за разворачивающейся сценой. «Не жди особого действа. Сегодня оружием для дуэлей высшего общества избираются взгляды и слова». «О, оно и отлично, дорогой!» «Приветствую, сын!» Голос отца был сравним только с ударом большого эмберианского колокола, под который Деймос просыпался практически каждое утро большую часть своей жизни. Каждый раз, когда он слышал этот звук, внутри все содрогалось. «Я получил послание от господина Рикмора», — продолжал князь. «Ты, наконец, решился использовать силу тьмы?» «Решился использовать», — Деймос усмехнулся одними губами. «Какая верная формулировка, господин Рикмор. Точнее не скажешь». Директор оторвался от бутылки, которую до этого опустошал, и лишь развел руками. Вероятнее всего, в данной ситуации он решил придерживаться политики Кассандры, отойти в сторону и занять места в зрительном зале. Деймосу пришла в голову мысль, умея они видеть друг друга, давно уже принялись бы делать ставки на победителя в этом разговоре, да и вообще сошлись бы характерами. «Я бы сказал, что некие обстоятельства, сложившиеся определенным образом, привели меня к этому. Полагаю, вы удовлетворены?» «Вполне. Боюсь, я прервал вашу беседу. Прошу меня простить и позволить удалиться». Конечно, отец не даст ему уйти, но сейчас это было единственным, чего Деймос хотел по-настоящему. «Предмет нашей беседы прервал разговор», — прокряхтел господин Рикмор. «Забавно. Твое убытие не обязательно, а вот присутствие необходимо», — изрек князь. Деймос кивнул и встал ровнее. «Если последние 2 года взять за сотню, то в таком положении перед отцом, заглядывая в его пустые, холодные профессиональные дыры, которые тот использовал вместо глаз, он провел 98 частей из 100, а остальные 2 ушли на попытки вытащить Люция из клоаки. Однако на этот раз что-то было не так. В глубине черных дыр... Неужели у Деймоса такие же? Все говорят, что у него глаза отца. Было что-то новое. То, чего там быть не должно. Волнение? Ему захотелось взять влажную тряпку и очистить глаза отца от инородного мусора. «Деймос!» На мгновение все мысли упорхнули из головы. Было ли хоть раз, хоть один раз, чтобы Деймос не слышал свое имя, произнесенное голосом отца? Нет. Он сообразил, что давно не моргал, и несколько раз заставил веки конвульсивно дернуться, пока князь продолжал. «Мой визит имеет определенную цель. Несложно догадаться, что связана она с тобой». Деймос не нашел ничего лучше, чем коротко кивнуть. «Аластар, где бы мы могли переговорить с сыном наедине?» Директор закатил глаза. Дай-ка подумать, где бы мог переговорить князь Винтер со своим сиятельным отпрыском? Даже не знаю». «Ладно, не напрягайся. Это был сарказм, если что. Здесь оставайтесь только в кресла эти». Он кивнул на 2 старых серых кресла у камина. «Не садитесь, а так делайте, что хотите». Директор прихватил бутылку и, повинуясь невиданному порыву альтруизма, вышел из кабинета. Из сторонних наблюдателей осталась одна Кассандра, но и та притихла, скрылась из виду. Как только дверь за господином Рикмором закрылась, капля волнения в глазах отца разрослась до небольшой лужицы. «Прошу, присядь», — князь указал на стулья перед столом директора. При обычных обстоятельствах Деймос остался бы стоять, хотя при обычных обстоятельствах отец никогда и не предложил бы ему сесть. Они неторопливо заняли свои места. Чем дальше, тем страннее. «Если хочешь, можешь рассказать мне все, что касается ваших с ней отношений», — начал князь Винтер. «Прошу меня простить, но что означает «если хочешь», — уточнил пораженный Деймос. «Это означает, что ты можешь не отвечать». Отец устало потер большим и средним пальцами лоб. «Поверь, мне известно, насколько с ней непросто». «В этом я не сомневаюсь, но вы раньше никогда не могли бы рассказать, как вам удавалось справляться с ней и при этом не утонуть?» — договорил отец. Деймос кивнул. Я не могу рассказать тебе. Не потому, что не хочу. Просто мой способ был не намного лучше предлагаемых ею перспектив, а в каком-то смысле даже хуже. Боюсь, тебе придется самому найти решение этой задачи. Позволь дать тебе только один совет. Никогда не верь ей. Запомни, что бы она ни говорила, какой бы милой и искренней ни казалась, не верь. Я однажды обжегся. Какое-то время они просидели в тишине. Оба смотрели в разные стороны. Отец задумчиво что-то прикидывал, а Деймос пытался подавить подступающий шок. Не думал он, что когда-нибудь доживет до настоящего разговора отца с сыном, и теперь чувствовал, что ужасающе не готов перестроиться на новый стиль отношений. Но впереди его ожидало еще большее удивление, ведь князь ни с того ни с сего спросил: «Как дела у твоего брата?» Отец интересуется Люцием. Сегодняшний день официально стал для Деймоса самым странным за всю его жизнь. Нормально? То есть, прошу прощения, Люций в порядке, чувствует себя отлично. Установленный порядок не нарушает, за рамки дозволенного не выходит. По приезде сюда он достаточно долго адаптировался, но сейчас все налаживается. Хорошо. Я считаю, ты поступил достойно. Твоя забота о брате заслуживает похвалы. Едва ли он согласился бы с вами, — горько усмехнулся Деймос. Горько, но по-настоящему. Если брат узнает, что из-за меня попал сюда, возненавидит до конца жизни. Он позволил себе поглядеть на отца. Понял ли сиятельный князь, что это была первая искренняя фраза его сына? Первая. И за этот разговор, и за все разговоры в их жизни. Это будет ровно до того момента, пока он не узнает нашу семейную тайну, услышал Деймос и не поверил своим ушам. Отец, вы сказали, пока не узнает? Верно. Я хочу, чтобы ты рассказал брату о ней. Люций достоин все знать, чтобы понимать ситуацию полностью. Деймос самозабвенно кивнул. Как же он этого хотел? Как же, оказывается, мечтал, чтобы Люций все узнал? Сейчас только он понял, что именно запрет отца был основополагающим в его молчании. Отец, позвольте поделиться с вами одним моим открытием касаемо нее. Деймос торопился и боялся упустить волшебный момент. Буду рад выслушать. Она — человек. Это точно. Она — человек. Вернее, была им когда-то. Только как она попала в наши головы? Вы не имеете такой информации? Если мне удастся узнать больше, я получу шанс победить ее, извлечь из наших душ и остановить проклятие. Она — человек? Деймос кивнул. Отец теперь выглядел рассеянным, но было видно, что новость его поразила. Он медленно поднялся со своего места. «Так это же в корне меняет дело! Деймос, это великолепно! Она человек! Это значит, что...» Однако он так и не узнал, что же это значит. Его захлестнула ледяная волна. Вдруг оказалось, что он барахтается в обжигающей холодной воде. В тело воткнулись тысячи маленьких игл. Больно, холодно и невозможно дышать. Откуда вокруг столько воды? Отец! Где отец? Опоры под ногами не было. Ледяная темная глубина тянула, но с другой стороны от темноты через мутноватую толщу проникали слабые лучи. Деймос вдруг вспомнил, что неплохо плавает, и что, если ты тонешь, самый действенный способ спастись — это пробовать плыть наверх. Он рывками погреб к поверхности и буквально через несколько секунд заполучил награду — воздух в разодранные легкие. Как же холодно! Он даже не мог вообразить, что человеку может быть настолько холодно. Нужно определить, где он и что происходит. Опять? Это теперь его новая полезная привычка — постоянно определять, куда попал и что происходит. Вокруг темнота, холодные порывы ветра, вода, ночное небо над головой, а он барахтается в каком-то озере. Нет, его сносит течением. Это река и темнотища вокруг. Луна и звезды так себе фонари, но он же эмбирианец. Ладно, вроде бы берег видно, совсем близко. Пока плевать, где он и как здесь оказался. Главное — добраться до тепла, иначе смерть. Над головой он разглядел мостки узкого деревянного пирса, на котором кто-то стоял. Это отец? На пирсе стоит он? Нет, это девушка. Деймос ухватился за край деревянного настила, подтянулся и выбрался из воды, но лучше не стало. На воздухе холод скрутил тело от кончиков пальцев до макушки. Под черепной коробкой билась только одна мысль. Вот почему в столь щепетильной ситуации он встретил именно ее. На пирсе стояла Аврора. Она куталась в теплый плащ и с интересом смотрела на трясущегося Деймоса. Клацая зубами, он прохрипел: «Добрый вечер!» «Добрая ночь! Это правда вы?» «Что-что?» «Сейчас я разговариваю с Деймосом?» Какая же она красивая! Даже несмотря на самый лютый холод в жизни, он не смог не восхититься ею. «Разве вам недостаточно собственных глаз, чтобы ответить на этот вопрос?» Аврора усмехнулась и глубже закуталась в темную ткань. «Не поверите, но нет. Потому что минуту назад вы были пустой оболочкой без души». «Как это? Вы не могли бы объяснить, что происходит?» Она только шире улыбнулась и покачала головой. «Я не против рассказов, но лучше объединить это с возвращением в школу». Деймосу казалось, что кожа с него слезла, и на трясущихся костях остались только заветренные мышцы. Он серьезно боялся прикусить себе язык от конвульсий, но сумел отрицательно покачать головой. «Сначала нужно во всем разобраться». «Прошу, я жду!» «Он еще и босиком!» «Ну хорошо». Дело обстояло так. «Сегодня, ровно в 1:45, находясь на крыше, я увидела вас, выходящим из школы, в сторону ворот. Конечно, я направилась следом. Какое-то время пришлось поискать в лесу, а когда вы, наконец, нашлись, то были неадекватным, бубнили себе под нос и никак не хотели приходить в себя. Я пыталась вас позвать и даже ударила по лицу, но ничего не помогало. Тогда я решила, что резкая смена температуры поможет». «Почему вы так удивлены? Думаете, я не могу толкнуть человека в ледяную реку? Ну хорошо. Если бы вы не всплыли, я прыгнула бы следом, но все прошло успешно». Она обворожительно улыбнулась. «Теперь, я полагаю, мы можем возвращаться? Я замерзла». «Конечно, да!» — заорало сознание Деймоса. «И желательно бегом!» Он кивнул и сделал несколько шагов, но вдруг остановился. Вокруг завывал ветер. Для этого ледяного убийцы не было преград. Он достанет кого и откуда угодно. Никому не спастись от него. Холод сотрясал тело. Боль туманила разум. «Как хорошо!» Деймос блаженно прикрыл глаза и прислушался к собственным мыслям. К своим настоящим мыслям. Неужели Кассандра испугалась холода? Неужели она не показывается, потому что он слишком замерз, и она не хочет делить с ним эти чувства? Подумать только. В реке у него даже не возникло мысли прибегнуть к этой силе. Ее там просто не было. Деймос почувствовал на себе взгляд. Аврора смотрела на него со смесью интереса и удивления. «Спасибо!» — выдохнул он. «За то, что толкнула в ледяную реку?» «Да, именно!» «Хорошо. Я просто подумала, мало ли, за что-то другое. Не за что. Если вы не возражаете, я могу применить магию и согреть вас. Не полностью, но вполне». «Я возражаю!» Деймос в красках представил, как к нему, согретому, тут же с воплями и криками бежит Кассандра. «Не утруждайтесь! проклацал он достаточно внятно. «Просто пойдемте поскорее обратно». Мокрый и дрожащий, он мечтал сейчас только об одном — найти отца и все рассказать, ведь он сделал второе важное открытие о Кассандре. Каждый шаг приносил боль. Мокрая одежда прикасалась к спине, будто облизывая ее ледяным языком. Тело устало дрожать, но это были всего лишь физические неудобства. Морально же Деймос был свободен. Пробираясь по холодному позднеоктябрьскому лесу, он испытывал счастье. Земля начинала твердеть от холода. Пару раз он оступался, соскальзывал голыми пятками в еще не заледеневшие лужи и собирал на ногах тапки из опавших листьев, но какое это имело значение, когда в голове так просторно. Аврора шла впереди, прекрасно ориентируясь в темном лесу. Сидеть ночью на крыше — это странное занятие для девушки. Странно — это идти ночью босиком, промокшим до нитки по холодному лесу, и улыбаться во весь рот. Должна уточнить, вы не сумасшедший? Деймос разговаривал, чтобы не отключиться. Внимание Авроры подстегивало, заставляло кровь хоть немного гоняться по стылым жилам. Иронично, что этот диалог сейчас с ним вела именно она, ведь из-за этой красавицы он выпустил Кассандру. Ну, практически из-за нее. Они вышли на поляну. Место показалось знакомым. До школы оставалось совсем немного, а там будет тепло. Там снова вернется Кассандра. Деймос прекрасно понимал, как только уйдут физические неудобства, на их место тут же вернется его демон. Было о чем поразмыслить. Может быть, голод тоже отгонит ее? И резкая боль? Человек ведь такое существо. Вначале он пытается удовлетворить свои первичные потребности. Сон, сытость, безопасность. А уже потом заботится о вещах духовных. Какой бы всемогущей ни была Кассандра, она оставалась более чем духовной. Только голый дух, без одежд плоти. Но как же ему было холодно. Так можно и заболеть, и это прекрасно. А еще каждый шаг доставляет такую «Ауч!». Деймос оступился, попал голой ногой на что-то острое и, кажется, поранился. Он остановился и попробовал рассмотреть проблему и чуть не рассмеялся. Отличный порез. Это же просто великолепно. Нужно было скорее поделиться новыми выводами с отцом. Деймос не мог сдержать улыбки. Он поднял голову на Аврору и вдруг обомлел. Он чувствовал, что будет вспоминать этот момент как один из самых счастливых в своей жизни. Воспоминания о нем он сразу же отложил в один из тайных, глубинных кармашков памяти, чтобы потом возвращаться и подпитываться радостью. И момент этот он никому не должен будет показывать и ни в коем случае не отдавать. Для него это имело значение. Аврора тоже остановилась, но чуть-чуть поодаль, на небольшой поляне, и замерзающий парень, скачущий на одной ноге, никоим образом ее не волновал. Она смотрела на небо. Летом и весной здесь, вероятно, росли травы и цветы. Сейчас же полянку укрывал слой разноцветных опавших листьев. От этого покрова доносился аромат сырости и детства. По-другому Деймос не знал, как описать запах гниющих осенних листьев. Девушка запрокинула голову к небу, изо рта ее вырвалось облачко прозрачного пара и растаяло в лунном свете. Деймос не мог отвести от нее взгляд. «Снег пошел!» Выдохнула она новое облачко, и оно тоже растворилось в окружающем холодном мире. Аврора протянула руку, на ладони ее сели несколько снежинок. Ни холод, ни боль в ногах, ни усталость, ни даже Кассандра не были сейчас важны. Только она, только этот лес и ее протянутая рука. Аврора опустила взгляд и встретилась глазами с Деймосом. Была бы у него возможность оставаться на этом месте навсегда и вечно смотреть на нее, он бы остался. «Ты идешь?» Ее голос нежно вытащил его из ступора. Чтобы Кассандра точно не вернулась и не начала подсматривать, Деймос со всей силой вдавил больную стопу в землю. Результат получился что надо. От боли он стиснул зубы и выжал из головы все, что не касалось разрывающейся ноги. Снег действительно начал падать мелкими хлопьями. Возможно, завтра утром за окном будут сугробы. Интересно, а не занес ли он в рану инфекцию? Вполне возможно. Нужно будет в школе обработать. Великолепно! Это тоже больно! Кстати, протянула Аврора, когда они продолжили путь. У меня для тебя хорошие новости. Хорошие новости будут кстати, просипел он. Голова пока оставалась единственным местом на теле, которое чувствовало себя терпимо. Но тут она решила присоединиться к общему веселью. Лобная часть наполнилась нарастающей пульсирующей болью. Деймос постарался собраться и потер лоб окоченевшими пальцами. До 6 утра, то есть еще 3,5 часа, дети не пустят нас в школу. У них есть негласное правило. Выходить из школы можно кому и когда угодно, а вот зайти уже не получится. Аврора произнесла это так спокойно, что до Деймоса не сразу дошел смысл сказанного. Его опять начала пробирать дрожь. «До 6 утра? Хорошо!» Тут смысл сказанного обрушился на него. «Кажется, у меня не получится живым встретить этот рассвет». «Вряд ли», — кивнула Аврора. «Поэтому хорошо, что нам не придется ждать эти 3,5 часа». Деймос заметил, как хитро она улыбается. Несомненно, ждет, что он будет вытягивать из нее слова. «Есть один способ пробраться в школу», — быстро пояснила она. Деймос не смог сдержать улыбку. У нее всегда получалось не оправдывать его ожиданий, не быть предсказуемой. Голову заломило сильнее. Захотелось остановиться, закрыть глаза, потереть их. Захотелось спать. Но спать и останавливаться пока нельзя, это верная смерть. Согреваться магически нельзя тоже. Он слишком ценил свою свободу от Кассандры, даже кратковременную. Нужно чем-то занять мозг. Первой пришла мысль, что отец с господином Рикмаром до сих пор должны быть в кабинете старого алкоголика. Какой чудесный вывод! — заработала его внутренняя логика. Но будь так добр, объясни мне одну вещь. С собой он готов был общаться сколько угодно. «Почему ты босой?» — спросил внутренний голос требовательно. Было непросто удержать эту мысль в голове. На ум приходили другие, более ленивые, простые, приятные, сонные идеи. Уплыть бы с ними. Почему я босой? Этот вопрос нельзя было игнорировать. Он что-то менял в произошедшем. Он открыл глаза и через иней на ресницах увидел перед собой покосившиеся, вечно открытые ворота. За ними одинокую мраморную статую и аллею, а дальше высокое мрачное здание. Они дошли. Школа господина Рикмара. Старая и грязная, но теплая и уютная внутри. Там можно принять душ и лечь спать, конечно же, в обнимку с Кассандрой. «Как мы туда?» — просипел он. «В окно?» «Нет. Окна дети тоже контролируют», — быстро ответила Аврора. «Есть только одна дверь вне зоны их юрисдикции, так сказать». Деймос не слишком внимательно слушал. Его внимание привлекло отсутствие экипажа княжеского дома Винтер на подъездной дорожке в школу. «Здесь должен стоять экипаж. Почему его нет?» «Почему ты босой?» — вновь включился внутренний голос. «Ведь в кабинете директора ты был в обуви. Куда ты пошел после кабинета? Почему они отпустили тебя? Ты вышел оттуда босым?» Деймос сделал несколько глубоких вздохов. Тело ответило новой порцией жесткой тряски. «Тебе уже совсем плохо», — отметил Аврора. «Да», — скрипнул он, не разжимая зубов. «Какая дверь?» «На крыше, разумеется. Нам повезло, она сейчас не заперта. Я ведь сидела там, когда увидела тебя». Деймос стоически принял новый порыв ветра и процедил. «Хорошо, но стена... как?» «Экипажа перед зданием нет, так как отец не оставил бы его на виду. Наверняка отогнал подальше и спрятал за школой. Интересное было бы зрелище. Княжеский экипаж Эмбера прямо на подъездной дорожке школы господина Рикмара. — ответил он внутреннему голосу раньше, чем тот задал очередной коварный вопрос. «Магия! Колдовать нельзя!» Он разговаривал с Авророй по поводу того, как им попасть в школу и сам с собой одновременно. Если еще и Кассандра подключится, будет уже трио. «Кому-то, может, и нельзя», — Аврора подмигнула ему. «Может, показалось?» «То есть? Ты смогла? Рикмар, запрет!» На секунду Деймос забыл о том, что надо мерзнуть и дрожать. Надо переживать из-за отсутствия экипажа. Много чего надо. Вместо этого он ошарашенно глядел на Аврору. Сам он еще не занимался способом разгадать заклинание запрета. Не очень-то и хотел, если честно. Не может колдовать, и замечательно. Но он понимал, это должно быть невероятно сложно. Директор оставался сильнейшим магом современности. «Ты такая...» Он не смог закончить фразу. Тем более, что задавать вопрос, какого дьявола Аврора тут забыла, с такими-то талантами, было некорректно в любом случае. «Да, я такая», — печально ответила Аврора. «Ну что, готов?» Он не сразу сообразил, к чему нужно было быть готовым, но когда его тело поднялось над землей и полетело к школьной крыше, сразу понял и, насколько смог, перестал испуганно махать ногами и руками. Брякнувшись на крышу, Деймос кое-как встал на негнущихся ногах и начал пристально следить за движениями Авроры. Она как раз изящно левитировала саму себя. Использовать магию на органической материи всегда трудно, это он знал. Легче, если на откате, тоже живое. Ведь чаще всего такие преобразования требуют прикосновений. Аврора же использовала не тактильную магию, а удаленную. Всего лишь посмотрела через плечо, нашла глазами подходящий камень и передала ему свой вес. Затем, приземлившись рядом на крыше, она вернула себя в исходное состояние, даже не взглянув на откатный объект. Это был точно не уровень школы господина Рикмара. Кто она такая? Аврора не теряла времени. Она направилась к своей любимой двери, подергала ручку и ровным тоном отметила. Заперта. «О, как неожиданно!» — процедил Деймос и сел на поверхность крыши, уже побелевшую от снега. Он хотел потереть пальцами виски, но все, что смог сделать закоченевшими конечностями, это потыкать себя по лбу. «Кто ее закрыл?» «Это неважно», — безразлично пожала плечами Аврора и усмехнулась. «Он когда-нибудь разорится на этих замках?» Она взглянула на дверь и пнула ее ногой. На другой стороне раздался громкий звяк, и хилая преграда распахнулась. С чердака на Деймоса пахнули прекрасные запахи плесени, затхлости и волны тепла. Он двинулся туда, как во сне. Но, пройдя через низкий проем, все-таки оглянулся. Внутренняя сторона двери была покрыта толстым слоем инея, а рядом на полу валялся замок. Он просто рассыпался на несколько частей, будто металл стал вдруг хрупким, как стекло. «Как?» — икнул он. «Заморозило», — коротко ответила она. «Ну да, здесь много холода. На улице минусовая температура. Это поразительно». «Но ты его не видела?» «Видела. Я ж заходила сюда», — объяснила она. «Я стараюсь обращать внимание на такие вещи. Мало ли что. Могла бы и другими способами открыть дверь, но этот был самым безопасным, хоть и не вполне рациональным». Это было невероятно. Деймос понял, что он должен, просто должен узнать все о ней. Но тут тело подвело его. Отогревание оказалось болезненной процедурой. Кровь начала возвращаться в конечности, но вместе с этим несла и страшную боль. Опять. Значит, у него еще есть отсрочка от Кассандры. Нужно обязательно попасть к отцу до того, как она вернется. «Я пошел», — объяснил он и начал спускаться по лестнице. «Куда?» — удивилась Аврора. «Тебе лучше пойти в санчасть. Дети не станут ничего спрашивать, но в два счета исправят все, что у тебя болит». Деймос остановился на третьем этаже. Тело понемногу отпускало. Во всяком случае, он смог уже говорить. «Ты не хотела бы прогуляться на выходных следующих?» — спросил он достаточно связно. Аврора замерла. «Тебе не хватило прошлой прогулки?» «О, сегодня это прекрасно было! Я в следующий раз оденусь по погоде!» В коридоре было темновато. Ночные светильники уже почти иссякли, но Деймос видел в темноте и сумел разглядеть, что на слишком идеальном лице проскользнула озадаченность. «Ты же помнишь, что я заманила вас с братом в ловушку?» — уточнила Аврора мягко. «Да брось!» — усмехнулся он все еще замороженными губами. «Мы же поняли тогда. И шли на Махач. Я брата хотел... Неважно». Ее глаза теперь терялись в тени, а ему так хотелось видеть, что там. «Ты хочешь узнать, кто я и почему колдую на таком уровне?» — поинтересовалась она спокойно. Не разочаровала. Как всегда, он попытался отвесить поклон ее догадливости, но едва смог, но ответил уже нормально. «И, несомненно, хорошо провести время. Ну так что?» «Пожалуй, когда-нибудь», — отозвалась она задумчиво. «Но не в ближайшее время. Спокойной ночи». Она ушла на женскую половину спального этажа так спокойно, будто просто возвращалась из ванны. Деймос еще простоял несколько секунд прямо, удостоверился, что она его не видит, и согнулся пополам. Подышал на свои несчастные отмороженные пальцы. Стало только больнее. Отлично. Другого и не нужно. «Ты видишь, Кассандра, видишь? Тебе нет места в моей голове». Она наверняка сейчас выглядела как маленький скукоженный хомяк, забившийся в глубину его мозгов. Медленно проклиная каждую ступеньку, он поплелся на второй этаж. Сейчас самое главное — дойти до отца, рассказать ему все. Спустя вечность он стоял напротив двери директорского кабинета. Решил пожалеть окоченевшие пальцы и пропустить такой важный элемент вежливости, как стук, и уже почти взялся за дверную ручку, однако тут его окликнули. «Эй, к дедушке нельзя!» Деймос медленно обернулся. Странная парочка сейчас изображала просто спящих деток, внезапно разбуженных среди ночи. На мальчике надет смешной колпачок с кисточкой, а у девочки кудри закручены на бумажках. «Я знаю», — миролюбиво начал Деймос. «Директор сейчас общается с дядей, который к нему приехал. Они меня ждут. Я не...» Дети недоуменно переглянулись. «У дедушки сегодня не было никаких дядей». «Почему ты босой?» — опять включился внутренний голос. «Посетитель был», — твердо заявил Деймос голосом, достойным монарха. «Не был», — упрямились дети. «Точно, точно не был». Деймос привалился к стене и позволил, наконец, правде обрушиться на его бедную уставшую голову. Оказывается, ответ все время был готов и терпеливо ждал осознания. Он босой, потому что отец никогда не заинтересуется Люцием. Он босой, потому что в черных дырах отцовских глаз нет места чувствам и тем более волнению. Он босой, потому что князя никогда не интересовало чужое мнение, и он ни за что не стал бы выслушивать своего сына. Он босой, потому что отец никогда не назвал бы его по имени. Он босой, потому что вечером не был в кабинете директора. Он босой, потому что все это ему привиделось, пока он бродил ночью по лесу. Вот и все. Получалось, что после ужина он пошел спать. Во сне разумом завладела Кассандра и дала ему посмотреть соблазнительную сказку. А босые ноги повела гулять. Интересно, почему он при этом одет, но разут? Деймос мутноватым, замученным взглядом обвел полутемный коридор, закрытую обшарпанную дверь и две детские фигурки в пижамах и пледах. А откуда ему знать, что это все тоже не обман и не плод кассандринного куриного воображения? Голова закружилась. Деймос привалился к стене и посильнее ударил в нее затылком. Дальше нет смысла дергаться. Если он не уверен больше ни в чем. Нет. Стоп! Он может быть уверен, что это реальность. Голова отозвалась на новый удар усталой болью. Это ведь еще одно его открытие. Кассандра удрала от физической боли. Именно поэтому он в холодной воде проснулся, сумел от нее вырваться. Деймос заставил себя вернуться к реальности, сфокусировал глаза на детях и улыбнулся им. «Все хорошо, извините меня. А вы, случайно, не оказываете медицинскую помощь? Мы, по-твоему, кто, врачи?» Они с возмущением распростерли руки. «Да». Сложно было соображать и сложно было настроиться на их философию. «Я думаю, вы похожи на врачей. Вы такие талантливые. Все можете». Попробовал он подлизаться к ним. Девочка поджала губы. «По-твоему, врачи так одеваются?» Они снова расставили руки, и Деймос наконец сообразил, чего они от него хотят. «Ночная одежда, в руках фонари». «А, вы ночные смотрители, которые недовольны, что ночью кто-то шастает и дедушке мешает», — предположил он. «Угу». «А врачи сидят в санчасти, в белых халатах и ждут больных?» Дети повторно угукнули. «Отлично. Тогда я пошел». Очень осторожно перебирая ногами, Деймос хотел пойти в санчасть, но передумал и стал подниматься на третий этаж. Душ и сон — вот и все. Не нужно ему больше ничего. А ногу он и сам себе залечит. Потом.